Второстепенный персонаж 2. Антагонист. Глава 1. Я стоял рядом со своей партой в новом классе и задумчиво глядел в окно. В ладони правой руки покоилась очередная монетка номиналом в 5 империалов, которую я то крутил между пальцами, то подбрасывал вверх и смотрел, что выпадет. Чаще всего был орел. После выхода из больницы навалилась целая куча дел. И я говорю не только про экзамены, которые пришлось сдавать в ускоренном порядке, прямо посреди идущих каникул. Было и еще несколько совсем неприятных моментов, про которые узнал. Например, о том, что весь мой великий и гениальный план по уничтожению будущего Зига растрескался и расползся в разные стороны. Проверить изменения в документах этого простолюдина я решил просто из принципа, и сильно удивился, узнав, что там нет новых записей. Уже после этого до меня окончательно дошло, что сделал завуч, точнее, чего он не сделал. Гаденыш не сообщил о нарушении. Вообще, к этому идиоту накопилось много вопросов, и я в любом случае собирался нанести ему визит вежливости. В конце концов, то, что случилось на арене, было в первую очередь его виной, ведь именно для этого и нужен наблюдатель от учителей, чтобы вовремя остановить дерущихся. Честно говоря, когда только вышел из больницы, очень хотелось пойти и повыдергивать ему все конечности, но я решил немного остыть и все хорошенько обдумать, узнать все подробности и детали, чтобы не рубить сгоряча. Что ж, узнал. После чего мое желание и вправду сильно изменилось. Одними конечностями он отделаться уже не должен был. Что удивительно, отец даже не особо возражал, когда я приводил ему аргументы, почему завуч должен быть отправлен на тот свет. Единственное, что не нравилось предку, так это мое желание проделать все лично. Но тут был непреклонен уже я сам. Помнится, в одной книжке читал такую интересную мысль: если ты выносишь человеку приговор, то должен быть готов сам привести его в исполнение. Полностью с этим согласен. Отправлять людей на смерть не должно быть слишком легким занятием, а перекладывание финального действия на других сильно облегчает процесс принятия решения. В общем, за 2 дня до начала второго учебного года мы вместе с отцом приехали прямо домой к завучу. Его даже сторожили люди рода Гейс, так что мужик оказался на месте. Никакую экзекуцию прямо там устраивать не стали. Хотелось, чтобы все было более-менее в рамках местных законов. Так что завуча вместе с его охранением доставили к нашей школе. Почему туда? Во-первых, само преступление было совершено именно в этом месте. Во-вторых, здесь присутствовали несколько других учителей, один из которых взял на себя роль защитника или адвоката, называйте как угодно. Да и сам директор присутствовал, выступая в качестве судьи. Короче, разбирательство было, пусть и не сказать, что по всем стандартам моего прошлого мира. Правда, решение вынесли вполне ожидаемое. Обвиняемого отдали в полное распоряжение нашего рода, позволив самим принять решение о мере наказания. Ну а дальше уже был мой выход. Для начала, я разродился небольшой, но очень пафосной речью, про важность выполнения возложенных функций и всей глубины ответственности каждого человека, когда эти функции не исполняются. А затем обошел стоящего на коленях завуча и встал у него за спиной. Приговор – смерть. Мужик начал дергаться, но ему никто не позволил освободиться. Через пару мгновений он даже говорить не мог, полностью скованный силой отца. Я же, продолжая стоять сзади, поднял руки и расположил их напротив висков завуча. Нет, неправильно. Даже вспоминать это так, неправильно. Он был не просто завучем, а человеком. Человеком, у которого было имя Тормундфинг. Человеком, который к своим 40 с небольшим годам смог занять приличную должность в нашей школе, но так и не обзавелся семьей. Последнее сильно облегчило мне принятие финального решения. Так вот, мои руки оказались напротив висков Тормунда, пока все остальные смотрели на это с сомнением и непониманием. Ну да, они же не знали, что я уже достиг 4-й сферы и, скорее всего, ожидали, что сейчас начну сворачивать ему шею или творить какое-нибудь иное непотребство. Все оказалось намного проще, хоть и потребовало значительного уровня концентрации. За мгновение из моих ладоней вырвались 2 металлических шипа, пронзивших голову Тормунда. И, почти сразу же, по этим железкам прошел мощнейший заряд электричества, поджаривший его мозг. Я тогда с трудом удержался, чтобы не упасть в тот же момент, но вроде бы никто не заметил слабости. Пускай мне пришлось потратить на эту демонстрацию почти весь свой резерв, оно того стоило. Быстрая и относительно безболезненная смерть. Даже сейчас, спустя несколько дней, Мне все еще тяжело об этом вспоминать. Недаром говорят, что забирать чужую жизнь – это сложно. И еще сложнее делать это лично, стоя рядом. Хоть в прошлой жизни я тоже не был вечным пацифистом, но нажимать на курок, направив ствол в сторону противника, или, тем более стучать по кнопке, отправляя ракету, это совсем иное. К счастью или, наоборот, к сожалению, у меня был достойный повод, чтобы отвлечься. Я ведь так и не подумал, что именно произошло с Зигом, после всей той истории. Вполне реальным казался вариант, когда парень просто сбежит на материк, подальше от гнева моего отца. И как же сильно я был удивлен, когда в первый же день занятий, он просто пришел в школу, словно ничего и не случилось. Всю степень офигевания словами не описать, тут даже хомячьи аналогии не могли помочь. Правда, мне хватило мозгов не лезть с выяснениями к самому главному герою, хомячиху ему в жены. Все же не удержался от пушистиков. В общем, свой вопрос в стиле «что за фигня» я адресовал отцу, когда звонил ему на первой же перемене. И мне поведали дивную историю о том, что мальчик не особо и виноват, он же просто школьник. Да к тому же он сейчас под прямой защитой рода Гейс, чтоб их всех там хомяки по вечерам насиловали. Короче, выяснилось, что еще несколько месяцев назад Зик оказал немалую услугу правящей семье, ведь он, барабанная дробь, действительно спас принцессу. Кажется, я еще в прошлом году про что-то подобное думал. В один прекрасный день наш главный герой волшебным образом оказался в нужное время и в нужном месте, в результате чего помог отбиться от нападения Луизе, дочери Георга. Собственно, именно благодаря этому он и смог потом стать участником игр. Оказывается, за него очень серьезно попросил один из правящих родов. Формально на этом можно было бы посчитать вопрос закрытым, но сдается мне, Георг не выпустил мальца из своей зоны внимания. Теперь я даже догадываюсь, кому именно тогда отправлял свое сообщение завуч. Скорее всего, после истории с выдворением из школы Антона, все договоренности между его папашей и Тормундом вылетели в трубу. Последний еще и серьезно должен остался. Однако он совсем не хотел терять должность завуча и явно искал новых покровителей. Вполне могу себе представить, что они сошлись, например, с Кристофом или кем-то еще из правящего рода. Завуч был готов выполнять для них небольшие поручения, и это позволило ему сохранить свое место. А уже потом, когда Зиг спас дочку Георга, для Тормунда появилось вполне конкретное задание – приглядывать за главным героем. Так что мой расчет на кучу благородных на трибунах оказался верен. В любом ином случае, завуч легко бы спустил все на тормозах, похерив весь план. Оставался еще вопрос, почему отец не открутил голову Зига сразу после того, как отнес меня в больницу. Но и тут ответ имеется. Почти сразу следом за предком в школу примчались люди рода Гейс. Они бережно выкопали Зига из-под завалов и утащили его к правящей семье. Ну а дальше несложно догадаться, что именно было. Так и вижу эту картинку, как отец, пылая праведным гневом, узнает, кто и куда забрал обидчика его сына и мчится следом. А дальше залетает прямо в родовое поместье Гейс, выбивая ворота с ноги. Хотя нет, тогда бы про это все говорили и в новостях писали. Значит, ворота остались целыми. С другой стороны, и в то, что предок вежливо постучался, я как-то не особо верю. Пускай его встретили на улице. Ну так вот, прилетает, значит, машина отца к родовому поместью Гейс, а там его уже ждет на входе Кристоф с кучей охраны. Хотя снова нет, этого хмыря прямо там бы и разрезало на кучку кубиков, тут нужен кто-то посерьезнее. Пускай встречает отца сам Георг, с кучей охраны. Опять не то, не солидно как-то подобное поведение для главы правящей семьи. Попахивает трусостью, даже с учетом того, кто такой мой предок. Короче, картинка следующая. Подъезжает мой отец, полный праведного гнева, а там стоит Георг с парой самых приближенных охранников. Предок выскакивает из машины и как закричит: «Выдайте мне супостата злобного, что отпрыска моего любимого обидел. Буду я его всячески мучить, калечить, конечности ему отрывать, да по улице разбрасывать. Чтоб никому впредь неповадно была наглость такую совершать, да народ наш благородный руку подымать, недостойную». А Георг ему и отвечает: «Не выдадим мы тебе молодца нашего красного, героя принцесс спасающего, да надежду на светлое будущее вселяющего. Мордой ты не вышел, чтоб калечить его прямо на глазах наших. Уж лучше живота своего не пожалеем, но защитим богатыря. Чет меня куда-то не туда понесло. Кровь каких-то не тех предков в жилах заиграла, не иначе. К тому же, После такого там бы точно бойня случилась. В общем, думаю, глава правящего рода просто поговорил с отцом, надавив на несколько больных моментов. Из разряда, а не беспокоится ли предок, что будет со мной, если он устроит бойню и не вывезет? Что потом случится с одиноким мальчишкой, валяющимся в бессознательном состоянии в медицинской капсуле? Ну и дополнили это той самой мыслью, что во всем виноват завуч. Зиг же просто школьник. Его заперли на арене и сказали «бей», вот он и бил. А стоящий рядом учитель, исполняющий роль судьи поединка, для того и нужен, чтоб вовремя останавливать молодых да горячих, не умеющих нормально за собой следить. Скорее всего, отец был не особо рад таким раскладам, но признал их резонность и согласился. В результате большую часть гнева он перенаправил именно на завуча. Потому предок и не особо возражал по поводу приговора, разве что хотел сам все это устроить. А про Зига он рассказать, банально, забыл, слишком много было эмоций от моего прорыва к четвертой сфере и того, как я лично казнил Тормунда. Вот и вышло все так, как вышло. Главный герой опять в полном порядке и безопасности. Даже вопрос с его записью в личном деле подвешен в воздухе, поскольку активно тормозится родом Гейс. Полностью исправить ситуацию мешает только то, сколько отпрысков благородных семей видела произошедшее своими глазами. Но Зиг не унывает, теперь его связь с правящей семьей стала достоянием общественности, и он только набирает от этого новые очки. Как я там говорил еще в прошлом году, что бы ни случилось, оно всегда идет лишь на пользу главному герою, чтоб он одним хомячьим мехом питался. И теперь, я стою у окна в нашем классе и смотрю на улицу, крутя в руках монетку. Этот маленький металлический кругляш хоть немного помогает сдерживать раздражение, а раздражало меня много чего. Например, довольная рожа Зига, которой он светил весь день во все стороны, активно меня не замечая. Или тот факт, что уровень его наглости не уменьшился ни на грамм. Кажется, даже наоборот, стало только хуже, ведь теперь все знали, что парень близок с правящей семьей и не хотели связываться лишний раз. Была еще Анна, которая каким-то дивным образом назначила виноватым во всем случившемся еще и меня. Главное, всех подряд по углам зажимал Зиг, а виноват все равно я. Ох уж эти женщины с их логикой. В этот самый момент к воротам школы подкатил красивый черный автомобиль. На капоте и на дверях был изображен уже давно знакомый мне лис, держащий меч, герб семейки Гейс. Я, конечно, догадывался, что они больше не будут скрывать связь с Зигом, но чтобы прямо так заезжать за ним в школу. Правда, в следующий момент все стало немного понятнее. Из задней двери величественно выплыла юная красотка, с копной русых волос, и оглядела все вокруг надменным взглядом. Луиза Гейс собственной персоной. Нет, действительно, а чего еще можно было ожидать? Набор участниц для гарема продолжается ударными темпами. Вон как порозовело лицо у этой дуры, когда она увидела Зига, выходящего из здания школы. На момент я все же потерял самообладание и сжал кулак. Несчастная монетка мгновенно превратилась в помятый кусочек металла. Два таких же уже лежали в кармане, напоминая, чего именно мне стоило сдерживать себя все это время. Но конкретно этот кругляш было особенно жалко. Во-первых, он продержался дольше остальных, целых полдня. Во-вторых, других монеток у меня не было. Даже эти три завались в карманах не иначе как чудом. После всего произошедшего радовало лишь одно – мои собственные достижения. Я раскрыл ладонь, на которой жалобно лежал помятый кусочек металла. Небольшое усилие, чтобы сосредоточиться, и вот он начинает понемногу выправляться. Спустя несколько минут у меня в руке снова лежала монетка. Не идеальная, конечно, но относительно плоская. Уже лучше, чем ничего. Да, мой уровень четвертой сферы никто не сможет отобрать. И мы еще посмотрим, чем все закончится. По крайней мере, теперь и главный герой и правящий род объединились, а значит, мне не придется воевать в разные стороны. Ничто не будет забыто и никто не будет забыт. Я снова подбросил вверх монетку. Она взлетела почти до самого потолка и раскрутилась с огромной скоростью, практически превратившись в металлическую сферу. Эта картинка очень напоминала рисунок на гербе нашего рода. А затем кругляш рухнул вниз, прямо мне в ладонь. Надо же, опять выпал орел. Глава 2. Дни вновь начали тянуться однообразной чередой. Я делал вид, что Зига не существует, и он отвечал тем же, хоть и продолжал меня раздражать самим фактом своего ежедневного нахождения в школе. Анна же активно игнорировала нас обоих. Не самый лучший вариант, конечно, Но если бы она после всего случившегося еще и простила главного героя, я бы точно каждое утро по нескольку часов головой в стенку бился, пытаясь осознать логику такого решения. В общем, жизнь понемногу входила в привычную колею. Остался лишь один вопрос, который меня все еще интересовал, хоть он и не был первостепенно важным. А именно, хотелось понять, почему за моим жестоким избиением так спокойно наблюдали все остальные ученики. Ладно, бывший завуч, с ним вроде бы стало понятно. Но ведь остальные не все прикормлены правящей семьей, и их происходящее на арене должно было, как минимум, смутить. Ради выяснения этого вопроса я решил выловить и немного потрясти Ивана. Благородный представитель семейства Харьковых не только никак не выходил на контакт, пока я был в больнице, но и после начала учебы активно меня избегал. Создавалось впечатление, будто он готов в любом темном углу спрятаться, если будет вероятность, что я его там не замечу. Правда, когда я, фигурально выражаясь, взял его за грудки, парень раскололся и поведал, в чем причина такого неоднозначного поведения. Помня свой прошлый неприятный опыт, бедняга опасался, что и в этот раз крайним назначит именно его. А уж что я могу с ним сотворить после такого, он себе много успел нафантазировать. Короче, пришлось тратить время и убеждать парня, что к нему нет никаких претензий и проделанной работой я вполне доволен. Неоднозначный результат был скорее недоработкой плана в целом, а не конкретных его исполнителей. А уж когда я ему рассказал о своей изначальной готовности получить по лицу от Зига в конце нашего представления, Иван вообще на несколько минут завис. Пришлось даже немного похлопать по щекам несчастного. Однако получать настолько много травм я в любом случае не собирался, о чем тоже сообщил. Пришлось явно указать на замешанность бывшего завуча, но это все уже было сполна оплачено жизнью того идиота. На этом момент Иван снова как-то сжался и стал смотреть на меня еще более испуганно. Возможно, не стоило настолько красочно расписывать, как я лично вынес приговор и привел его в исполнение. Зато парень максимально быстро ответил на мой следующий вопрос в стиле: «А какого черта на трибунах все спокойно сидели и смотрели на избиение моей бессознательной тушки? Так никто и не знал, что ты уже отключился», — быстро тараторил Иван, — «все выглядело несколько иначе». «Ну, с трибун выглядело. Казалось, что ты там не просто лежишь, а полноценно защищаешься. Как бы, готовишь ответный удар, или ищешь брешь в атаке противника. Типа, бой еще не окончен и все такое». «Это, вот». Он нервов у парня даже снова начали пролезать в речь слова-паразиты. Мне уж казалось, что наше общение позволяет ему лучше контролировать свой уровень языка. Подобным образом он вел себя только когда жаловался на неудачный план Питера и общую несправедливость мира. Короче, снова пришлось его успокоить и попытаться подбодрить. Хотя, не знаю, насколько хорошо у меня это получилось. В любом случае, когда мы вернулись в класс, выглядел Иван вполне нормально. Что же касается полученной информации, стоило еще раз об этом подумать. Получается, моя безвольная тушка не лежала в позе звезды, раскинув конечности в разные стороны, а выглядела вполне себе цельной. В смысле, всем казалось, что я активно пытаюсь защищаться. Уж не знаю, что там произошло на самом деле, то ли у меня включился некий подсознательный режим, то ли просто так сложилось, что Зиг переломал мои кости особым образом и руки зафиксировались в защитной позе, но факт есть факт. На трибуне никто не понимал, что именно происходит. Закралась предательская мысль, что и завуч мог обмануться, но я ее сразу отмел. Во-первых, он был намного ближе, а во-вторых, замечать подобное было его прямой обязанностью. Из всего этого я сделал только один, довольно неожиданный, вывод. Надо и правда сделать себе некий аналог заложенной программы. Пусть я не смогу превратить себя в биоробота и заставить тело драться без участия мозга, ведь далеко не вся фантастика реализуема, но вот сделать некий внутренний механизм уже реальнее. Пусть он будет, например, приводить меня в сознание, впрыскивая в кровь ударную дозу адреналина. Оставалось только придумать, как именно его запускать, ведь если я буду отключаться, то сделать это по собственной воле точно не получится. Над этой задачей думал весь вечер, пока тренировался. Казалось, что уровень четвертой сферы открывает кучу новых возможностей, но конкретно с этим моментом он мне помочь не мог. В результате многочасового насилования своего мозга я остановился на следующей идее. Бесполезно пытаться сделать что-то, что будет запускаться осознанно, в момент потери сознания. Уж лучше я сделаю некий обратный аналог. Пусть у меня всегда будет внутренний таймер, готовый в любой момент меня взбодрить, и он сразу же срабатывает, если я раз в несколько минут не останавливаю процесс. Заодно стоит прикрутить туда же и очищение крови от внешних факторов. Я, конечно, говорил, что на пике третьей сферы имперцам почти не страшны яды, но почти это не гарантия защиты. Ох уж это моя любимая паранойя, я почти забыл, что она есть. В общем, на реализацию этой идеи у меня ушел остаток недели, пока я творил всякое разное со своей тушкой и пытался не превратиться от этого в инвалида. Теперь каждые 10 минут мне требовалось останавливать автоматический процесс приведения организма в бодрое состояние, зато стало как-то спокойнее, по поводу того, что меня могут лишить сознания и взять тепленьким. Конечно же, мои тренировки этим не ограничивались, ведь что-то схожее я мог сделать и раньше, еще на пике третьей сферы. Сейчас же, на четвертой, арсенал моих приемов должен был расти в геометрической прогрессии. В первую очередь, постарался осознать, какова же моя специализация. Во время казни Тормунда, я продемонстрировал окружающим металл и электричество, но это были стихии моих родителей. Конкретно я же, куда лучше оперировал другой вещью, тем самым из чего собрал подобие бриллианта лежа в медицинской капсуле. Это были скорее некие плоскости, свойства которых менялись, подчиняясь моему желанию. Словами не описать, сколько перспективных вариантов виделось для использования такой необычной способности. Первая интересная мысль, которая пришла мне в голову, это полностью закрыть себя такими штуками, изменив в них отражение световых лучей. Короче, я хотел получить аналог невидимости. И совсем не ради того, чтобы подглядывать за девочками в раздевалках. Ну, или не только ради этого. На реализацию подобной неоднозначной способности я и тратил весь остаток времени на тренировках. Получилось дольше, чем с внутренним механизмом, но к концу выходных, я все же справился. Жутко гордился собой в этот момент, и сразу же захотелось проверить новые возможности. А как можно проверить свою невидимость в магическом мире? И нет, я все еще не собирался лезть в женскую раздевалку. Что-то часто подобные мысли появляются в последнее время. Похоже, пора опять гормоны подкручивать. В результате, решил этим же вечером поизображать из себя ночного домушника. Не то чтоб хотелось что-то украсть, но руки прям чесались залезть в чей-то небольшой магазин, обманув систему безопасности. Побродить там, показывая неприличные жесты в камеру, а потом гордо уйти непойманным. И чтобы после этого хозяева охали и удивлялись, пытаясь понять, а что же тут произошло, и почему товары кто-то передвинул на другие места. Короче, у меня явно детство в одном месте заиграло, но я не особо хотел сопротивляться своим желаниям. Надо иногда и расслабляться. На дело вышел поздней ночью, когда отец вроде бы лег спать и не должен был заметить, какими непотребствами занимается наследник рода Шайн. Приоделся соответствующе своей цели, во все черное, от водолазки, до штанов и обуви. Разве что на голову ничего натягивать не стал, но это потому что просто не нашел подходящего головного убора. В общем, видок у меня был тот еще, и, словно пытаясь ему соответствовать, я медленно крался по улице, выходя из дома. Правда, быстро осознал, что занимаюсь глупостями. Если за мной сейчас кто-то наблюдает, то я только добавлю ненужных подозрений. Если же я нафиг никому не сдался, то красться тем более глупо. Таким образом, быстро перешел на нормальную походку и задумался о другом. А куда, собственно, мне стоит направиться? С одной стороны хотелось проверить способности всерьез, а значит, стоит двигаться в центральную зону. С другой стороны, если я влезу в магазин какого-то рода, пусть и небольшого, это может плохо сказаться на репутации. Причем не только моей репутации, в случае поимки, но и репутации того рода, если кто-то узнает, что к ним можно так нагло влезть. Не очень-то хотелось устраивать случайным людям проблемы на ровном месте только из-за прихоти. Если же двинуться в сторону района простолюдинов, то там подобных опасностей будет меньше, но и защита в заведениях очень условная, может и вообще ее не будет, а я, как дурак, начну изображать из себя не пойми что. В общем, покрутив эти мысли и так и эдак, решил все же двигаться к центру. Просто, во время выбора цели буду внимательно смотреть, есть ли на заведении герб какого-то рода. Магазинчиков богатых простолюдинов там тоже должно быть немало, и они куда меньше пекутся о такой вещи, как репутация. Саму новую способность я пока не применял, все же запас сил еще сильно ограничен, и я смогу поддерживать свою невидимость не больше 15 минут. Чтобы попробовать на зуб чью-то сигнальную систему, этого хватит, а вот для прогулки по улицам явно мало. Так что, до центральной зоны шел, оставаясь у всех на виду, так сказать, да и в самом центре, гулял между зданиями, нагло разглядывая, что где находится и кому оно принадлежит. В этот момент подумалось, что некоторых удобств в Империуме все же не хватает, например, интерактивной карты с актуальными данными. Я уже сталкивался с тем, что некоторая информация устаревает, когда расспрашивал Ника про свалку. Вот и сейчас, узнать где какие заведения и кому конкретно они сейчас принадлежат, можно только посмотрев на все своими собственными глазами. Но свою цель я обнаружил быстро. Небольшой магазинчик приютился на краю многоэтажки, в цокольном помещении. Хоть витрины и были закрыты, но вывеска всем своим видом намекала, что здесь продается антиквариат и разнообразные редкости из самых отдаленных мест материка. Точнее, буквально это и было написано прямо под названием магазина. Для особо тупых, наверное. Несколько раз оглядел все стены вокруг, чтобы окончательно убедиться, что никаких гербов благородных родов тут нет. Даже очень маленьких и незаметных, притаившихся в самом углу. Так что дальше дело было за малым, попасть внутрь. Да, как-то я не продумал этот момент. Собственно, вспомнился анекдот про мыши «станьте ежами», причем не самый его конец, а тот сакральный момент, когда мыши спросили у совы, а как один. В общем, все что оставалось, это сделать жест в стиле «рука-лицо», из-за своей собственной глупости. Выбивать двери ради развлечения я точно не собирался, а навыков взлома мне было получить неоткуда. Поэтому ровно тем же путем, что добрался сюда, я направился обратно домой. Можно было бы погрустить, размышляя о своей недальновидности, но я решил не расстраиваться раньше времени. Лучше загляну на днях к Нику с сестрой и спрошу его совета, вдруг у парня есть нужные навыки или он чего подскажет, а свою способность можно и на них проверить. Тем более, что я в первую очередь придумывал ее против людей, а не систем безопасности чужих магазинов. Но все равно было стыдно, хорошо, что никто не умеет читать мои мысли, и я всегда могу назвать сегодняшней обычной вечерней прогулкой. Глава 3. Свой поход к Нику надолго откладывать не стал, отправился, буквально, на следующий же день, сразу после занятий. Как-то сами собой в голову пришли мысли по поводу длительного молчания этой семейки, ведь и от них я не получал никаких сообщений, ни за время лечения, ни после этого. Но стоило только зайти на наш склад, как меня прямо накрыло волной облегчения и радости от брата с сестрой. Сандра даже напрыгнула и начала обниматься, в порыве чувств, правда быстро засмущалась и убежала в свою комнату. Ник же просто улыбался и был искренне рад меня видеть. После небольшого разговора выяснилось, что их молчание являлось не личным выбором. Отец успел заглянуть и рассказать о моем состоянии, заодно попросив не беспокоить больного лишний раз. А вот о выздоровлении моей многострадальной тушки их извещать никто не стал. В результате они до последнего сидели и волновались. Где-то на фоне появилась предательская мысль, что это банальный расчет со стороны бесправной семейки. Ведь стоит мне исчезнуть, по любым причинам, и Ника с сестрой ждет очень туманное будущее. Мой предок в них особо не заинтересован, а возвращаться в промышленную зону – не лучшая перспектива. Но, волевым усилием я отмел все эти сомнения. Куда приятнее было думать, что за последние месяцы мы стали достаточно близки, чтобы и брат, и сестра волновались обо мне вполне искренне, без всяких задних мыслей. Как-то быстро мой визит перетек в посиделки с чаем и печеньем. Прихлебывая дешевый напиток из простой кружки, я в красках описывал им все случившееся. Естественно, местами привирал, но исключительно ради сглаживания особо неприятных моментов, или большей красочности истории в целом. Потом узнал у Сандры, как продвигаются тренировки ее брата. Еще в прошлом году выяснилось, что сам по себе Ник был натурой слишком увлекающейся и с завидной регулярностью забывал о своем обещании добраться до пика первой сферы. Поняв, что банальные угрозы тут плохо работают, я, в какой-то момент, даже хотел его хорошенько побить, сломав пару конечностей, но решение все же нашлось. Младшая сестра оказалась куда ответственнее брата и по моей просьбе взялась его контролировать. Сам Ник после этого пару раз жаловался, что его прерывают в моменты крайне важных экспериментов, но быстро смирился, не встретив понимания с моей стороны. Я вполне обоснованно считал, что его здоровье куда важнее, чем очередное улучшение магоэлектронной приблуды. Правда, объяснять всю ситуацию не стал, по-прежнему не желая посвящать парня в историю появления его состояния. Затем продемонстрировал брату с сестрой, что стал полноценным магом, отхватив по этому поводу новую долю восторгов, особенно от Сандры. Девушка явно не собиралась останавливаться на уровне простого гражданина Империума, достигшего лишь третьей сферы, и вполне себе грезила теми возможностями, которые дает четвертая. Заодно, как и собирался, протестировал на живых людях возможности своей невидимости, которая, как выяснилось, нифига толком не работала. Точнее работала, но ровно до тех пор, пока я стоял и не шевелился, а вот при любом серьезном движении искажения были легко заметны обычным взглядом. Да и общая плотность прилегания плоскости оставляла желать лучшего. Как сказал Ник, то и дело в воздухе начинали появляться какие-то части моего тела. Короче, тренироваться мне еще и тренироваться. В очередной раз, вместе с новообретенной способностью у меня забыл сам собой появиться прилагающийся набор навыков и умений. Снова в голову полезли всякие мысли про Зига, хомячков и что они могут друг с другом делать всю ночь напролет. После этого наконец-то дошел до темы взлома замков и того, как этому научиться. Ник не стал задавать глупых вопросов, по типу «зачем оно тебе надо», но и помочь сам особо не мог. В их предыдущем месте жительства, конечно, были люди, промышлявшие чем-то схожим, но все они поголовно относились к разного рода бандитам. Так что парень выражал искренние сомнения по поводу того, что мне стоит с ними связываться, и я был склонен с ним согласиться. Полезный совет я все же получил, правда, уже от Сандры. Девушка предложила зайти с другой стороны и изучить вопрос изготовления всякого рода закрывающих или запирающих механизмов. С одной стороны, это было бы не так странно для благородного, да и заниматься таким, хотя бы поначалу, можно самостоятельно, с другой же, изучение внутренних особенностей замков будет сильно помогать, если я попытаюсь их вскрыть. В целом, время провел с пользой и настолько приятно, что даже сам не ожидал. Увы, вся идиллия была мгновенно испорчена поздним вечером, когда я уже собирался уходить. Ник тогда в очередной раз пошел проверять валяющиеся по округе микрофоны. Они с сестрой хоть больше и не сидели за приборами круглосуточно, но не теряли бдительности и продолжали это делать каждые несколько часов, даже ночью. В этот раз проверка показала нечто необычное. Точнее, в каком-то смысле, ситуация повторяла ту, что была после их заселения на этот склад. Снова кучка непонятных отморозков прямым маршрутом двигалась к зданию, принадлежащему нашей семье. Услышав слова Ника о том, что происходит, я даже удивился таким суицидальным наклонностям. Однако, все поменялось, когда прислушался к голосам приближающейся группы. Резко в памяти встал тот день, когда меня прямо на дороге дважды облили кофе из стаканчиков. Короче, сюда шли не просто случайные головорезы, а лично Дирт Грейс вместе со своими прихвостнями. Вечер резко перестал быть приятным, и мозг начал работать в усиленном режиме. Судя по скорости движения группы, оставалось не больше 10 минут, пока они не доберутся до склада. Потратив треть этого времени на анализ и покрутив ситуацию в голове с разных сторон, я повернулся к Нику. «Где то соглашение, которое ты подписывал? В смысле, наш договор, где он?» «Да где-то здесь лежит, я не помню точно». Парень выглядел растерянным. Ситуацию вновь спасла Сандра, стоявшая рядом. «Он у меня, с другими нашими документами. Надо принести, пока что просто найди и держи при себе. Я сейчас выйду навстречу этим незваным гостям и узнаю, в чем дело. Может быть, вообще зря волнуемся». Сказав это, я отправился к выходу со склада, краем сознания отметив, что девушка уже побежала в свою комнату искать договор. Пока шел, достал телефон и быстро отправил сообщение отцу с кратким описанием ситуации и просьбой приехать. Надеюсь, его вмешательство все же не потребуется. То ли расчеты оказались не совсем верны, то ли Дирк с дружками сильно ускорились, когда почти добрались до цели. В любом случае, столкнулся я с ними практически сразу, как вышел на улицу. От всей группы явно несло чем-то спиртосодержащим и, судя по расширенным зрачкам, они этим пойлом не просто обмазывались, а может и еще чем поинтереснее накачаться смогли. Стоило только нам столкнуться, как сам Дирк радостно оскалился и даже развел руки, словно собирался заключить меня в объятия. «Ба, какие люди! Да это же сам Влад!» – произнес он радостным голосом, хозяин прямо рядом с собственностью. «Это как же повезло! Теперь не придется ломиться, как какие-то воры, и нам сразу откроют дверь. Между прочим, тут поступила достоверная информация, что на ваш склад залезла парочка бродяг из промышленной зоны, и, как ответственный хозяин сектора, я решил собственноручно помочь избавиться от паразитов. Ты же не будешь против, не станешь ведь защищать этих существ? Сделав несколько шагов назад, чтобы он не смог и правда меня облапать, я произнес холодным голосом: наша семья в состоянии справиться с защитой своей собственности. Если какие-то проблемы и есть, их решением будем заниматься либо я, либо отец. Да чего ты такой грубый? Уже забыл, что ли? Мы же друзья, верно, ребята? Дирк бросил взгляд на свою группу поддержки, которая тут же начала мычать что-то вроде одобрительного согласия, так к чему формальности? Видишь, сколько нас, мы легко тебе поможем справиться с любой проблемой. Повторюсь, Ротшайн будет заниматься этим самостоятельно. Благодарю за информацию, но вашего присутствия здесь не требуется. Я решил, что на этом разговор закончен, и, развернувшись, скрылся в здании нашего склада. Ник с Сандрой уже стояли недалеко от входа, с обеспокоенными лицами. В руках девушки покоился тот самый договор, который я попросил найти. В этот момент дверь за моей спиной слетела с петель от мощного удара. Через открывшийся проход уже заходил наследник рода Гейс, все с той же мерзкой улыбкой на лице. Мы совершенно неожиданно услышали шум и решили, что на тебя напали. Как только он увидел брата и сестру, глаза Дирка сразу сузились. Надо же, а тут и правда пряталась парочка крыс, от которых надо избавиться. Как повезло, что мы затем и пришли, верно? Мне потребовалось всего мгновение, чтобы выхватить бумагу из рук девушки и снова обернуться к незваным гостям, но за это время вся компашка этих придурков уже была готова сорваться с места. Прихлебатели ждали только финального сигнала от своего вожака. Сраные гиены. Собственно, первым вперед рванул именно Дирк, проносясь всего в нескольких сантиметрах от меня. Точнее, он попытался это сделать, но был очень удивлен, наткнувшись на возникшую прямо в воздухе плоскость, переливающуюся всеми цветами радуги. А уж как обалдела его группа поддержки, прямо приятно было смотреть. У меня тут документ, я ткнул бумагой чуть ли не в лицо этому, с позволения сказать, будущему хозяину нашего сектора, в котором четко указано, что эти люди являются работниками, нанятыми нашим родом. Так что никаких посторонних на складе нет, только два сторожа, честно выполняющие свой долг. Дирк потратил лишь секунду, чтобы пробежать текст глазами, и следующие слова чуть ли не прошипел мне в лицо: что-то я не припомню таких записей у налоговой, а ведь договор подписан уже давно. Нарушаешь закон? Я картинно порассматривал бумажку несколько секунд. Надо же, и правда давно. Однако оглянись вокруг. Это склад, а не производство. Для такой собственности срок подачи отчетности, включая договоры найма новых работников, до 9 месяцев. И если ты сверишься с датами, то поймешь, что у меня есть еще несколько недель для соблюдения всех формальностей. Но я искренне благодарен за напоминание. Теперь можно будет спокойно соблюсти все законы. Мой оппонент начал краснеть от еле сдерживаемой ярости. Он бросал взгляды то на меня, то на Ника с сестрой, словно решал, стоит отступить или можно рискнуть. Понятно, что моей тушке ничего особо не грозило, но я, буквально, чувствовал, как в голове Дирка скрипят шестеренки, и он думает, удастся ли быстро прорваться и свернуть кому-нибудь шею одним движением. В какой-то момент засранец принял свое окончательное решение и отошел на несколько шагов, чтобы расстояние между нами было больше, чем в прошлый раз, и я не успел его перехватить. Ничего не оставалось, как постараться уже мне самому рвануть ему наперерез. Вот же гадство, и как потом отвертеться от нападения на другого благородного? А ведь они на разбирательстве вообще могут сказать, что все началось с атаки выходцев из промышленной зоны. Вон сколько у Дирка готовых свидетелей, а мои мало того, что даже не граждане, так еще могут и банально не дожить до этого самого разбирательства. Когда я уже размышлял, хватит ли моих текущих сил на четвертой сфере, чтобы их всех перебить и прикопать где-то неподалеку, все внезапно изменилось. Что тут происходит? Раздался голос отца, уже стоящего на входе. Причем предок не стал мелочиться и сразу подрубил инфразвук. Ну или как он там заставляет дрожать все нутро, произнося всего несколько слов. Дирк обернулся и преобразился прямо на глазах. Даже улыбка была уже не мерзкой, а скорее приветливой. Лицемер хренов. Ничего необычного. Заливался соловьем этот засранец. Сначала нам сообщили, что тут парочка нарушителей из промышленной зоны. А потом мы услышали шум со склада и сразу зашли внутрь. Просто боялись, что Владу нужна помощь и хотели его спасти. Наша семья сама в состоянии охранять свою собственность. Отец выдал им примерно то же, что и я несколько минут назад. Ну конечно, если бы Влад сразу это сказал, мы бы и не стали волноваться. Я аж зубами заскрипел, когда Дирк это выдал. Раз уж все в порядке и все целы, мы можем спокойно удалиться. Уж будьте так добры. Сказав это, отец продолжал смотреть на всех ледяным взглядом и даже не подумал сдвинуться с места. Так что компашке спасунов пришлось протискиваться мимо него, даже наследничку рода Гейс. И только когда вся их группа скрылась вдали, я смог наконец-то облегченно выдохнуть. Глава 4. Выдохнуть-то я выдохнул. Вот только проблемы в будущем это не решало. Раз сам наследничек правящей семьи решил сюда сунуться, то моим подопечным снова нужна будет охрана. Ну, или хотя бы им придется вновь круглосуточно следить за обстановкой. Так, на всякий случай. Собственно, примерно это я и выдал отцу, когда он восстановил дверь, и мы, попрощавшись с Ником и его сестрой, отправились домой. «Не думаю, что все так плохо», — ответил предок, немного подумав. «Есть у меня подозрение, что все это скорее глупая инициатива одного наглого подростка, а не новая попытка развязать серьезный конфликт. И что это меняет? Я искренне недоумевал. Да из чего ты вообще так решил? Во-первых, просто покалечить, или тем более прибить Дирка я не могу, это сразу начнет войну с правящей семьей. Во-вторых, что касательно личной инициативы парня, недавно на одну работницу нашей фирмы тоже напали. Вот только это было сделано как-то глупо. Она не ключевая фигура, а простая исполнительница, так что толку с этого особо не было. Я, конечно, нашел тех, кто это сделал, и они оказались не связаны с Гейс напрямую. Еще лепетали что-то там про гильдию наемников и их неприкосновенность. Правда, стоило только открутить пару голов, быстро сдали нанимателя, которым оказался именно Дирк, а не кто-то другой из их семьи. Собственно, сегодня этим и занимался, поэтому и был рядом. Вот и на наш склад, скорее всего, парень тоже полез исключительно по собственной инициативе. Ты так и не ответил, а что это меняет? Больше, чем тебе кажется. Можно просто рассказать про все Георгу, чтобы он приструнил сыночка. И надолго ли этого хватит? Ты же сам видел, что они, буквально, вломились на склад, или, правда, поверил в сказочку про «мы слышали крики и шум», и решили, что Влад в опасности. Да все я понимаю, а вот ты, кажется, не особо. Мы можем сделать что угодно, но так и не отгородим от всех опасностей этих твоих подопечных. Если уже не знаешь, как их прилично назвать, говори просто, что они мои подопечные. Как же неприятно было осознавать, что отношение отца к Нику и Сандре не особо поменялось за все эти месяцы. Хорошо, мы просто не сможем защитить их от самой жизни в Империуме. Даже та работница, про которую я говорил, смогла дать отпор, и если бы нападающих было не слишком много, еще и сама бы их избила. А что с твоими подопечными? Сколько времени понадобилось бы не то что самому Дирку, а любому из его подпевал, чтобы свернуть шею простому промышленнику? Что если в следующий раз нападут уже не на наш склад, а просто на улице, когда кто-то из этих твоих подопечных пойдет в магазин, например? Вот почему мы все так относимся к промышленникам. Они слабые, словно муравьи, которых можно растоптать и даже не заметить. Или собираешься круглыми сутками там сидеть и охранять их от любого случайного прохожего? Тирада отца была очень эмоциональна и проникновенна. Хоть с его ксенофобскими взглядами я был все еще не согласен, но нельзя отрицать и то, что частично предок прав. И Ник, и даже Сандра слишком слабые, чтобы даже попытаться себя защитить. Кстати, про Сандру. Ты уже забыл, что сам говорил, будто девушка очень неплохо развивается для своего возраста. Напомнил я отцу. Вот только она все еще просто ребенок, и не сможет полноценно дать кому-то отпор, тем более защитить брата, который, хоть и начал развиваться, но все еще на уровне пятилетнего. Они оба слишком слабы, чтобы нормально здесь выживать. Значит, надо им помочь это сделать. Я в любом случае не собираюсь бросать ни Ника, ни его сестру. И они теперь работают на нас, а значит, мы обязаны их защитить. Это-то меня и беспокоит. Ладно, закроем тему. Я поговорю с Георгом про его сына. И придется снова покататься где-то недалеко от этих мест в ближайшие дни. Как будто мне больше делать нечего, как играть в няньку для твоих подопечных. В общем, разговор как-то не задался и, чтобы немного успокоиться, Мы минут 10 сидели молча. Правда, у меня не закончились вопросы. А ты уверен, что Дирк подчинится своему отцу и затихнет? Сложно сказать. Наследник нашей правящей семьи вообще личность не особо приятная. Однако, Георг все же его сдерживает, ведь тот больше года сидел достаточно тихо и почти никуда не влезал. Его вечные пьянки не идут ни в какое сравнение с тем, что произошло пару лет назад, когда Дирк только поступил в старшую школу. Парень в то время любил кататься по элитным заведениям других секторов, вместе с подпевалами. Уж не знаю, что там у него было в голове, может, хотел доказать, что он значимая фигура на всем острове, а может, просто родные места уже приелись. Однако, его выходки быстро становились все больше за гранью. В какой-то момент они избили и изнасиловали несколько девушек из персонала, а потом покалечили их друзей, попытавшихся встать на защиту. Вот только кто-то сумел дойти до правящего рода своего сектора и правильно обрисовать ситуацию. К тому времени про выходки Дирка уже многие слышали, и он так всех достал, что вопрос разбирали на суде четырех правящих родов. Там Георг уже не смог отмазать сыночка. Правда, и отделался Дирк относительно легко. Его отец выплатил большой штраф всем пострадавшим и другим правящим семьям, а самому парню запретили появляться в других секторах, пообещав оторвать мужское достоинство, если он решит нарушить запрет. И, как я уже сказал, после этого Дирк сидел относительно тихо какое-то время. Думаю, если Георгу правильно обрисовать ситуацию, он сам постарается свести конфликт на нет и снова повлияет на сына. А мы будем просто сидеть и ждать, пока этот придурок не сорвется в очередной раз. Не выражайся, он все еще наследник правящей семьи. Такой себе у этой семьи наследник. И тем не менее, говори прилично. Да, да, я и сам в курсе про возможные последствия несдержанной речи среди благородных. Вот только очень сложно спокойно все это воспринимать. Собственно, на этом разговор окончательно завершился. Вскоре мы уже были дома и разошлись по своим комнатам. Сидя за своим столом и, катая туда-сюда очередную монетку в 5 империалов, я снова задумался о словах отца, точнее об одном важном моменте с ними связанном. Кажется, уже размышлял на тему того, что волноваться стоит только о родных, близких и тех, кто полезен. Так вот, у меня даже не возникло мысли на тему, настолько ли сейчас полезен Ник, чтобы так о нем заботиться, а ведь само это мое правило появилось не просто так. Пускай я не придумывал конкретные законы, по которым живу, но некоторые вещи делал просто интуитивно, и у такого поведения были вполне конкретные причины, которые, конечно, тоже появились из-за моей прошлой жизни. Люди, попадавшиеся на моем жизненном пути, в большинстве своем были, хотелось бы сказать, что не очень хорошие, но нет, они были просто обычными людьми, и не зря появились неприятные, но очень правдивые поговорки, по типу «не хочешь получить зла, не делай другим добра». Чем больше ты кому-то бескорыстно помогаешь, тем быстрее они, да и многие окружающие, начинают воспринимать это не просто как должное, но как твою прямую обязанность. А стоит только возмутиться и, даже, не попросить о чем-то в ответ, а всего лишь предложить им перестать у тебя что-то требовать, как сразу оказываешься виноват во всех смертных грехах. После этого же, все эти существа, которым ты совсем недавно помогал, начинают рассказывать о твоей гнилой натуре всем окружающим, по поводу и без. В общем, чем-то похоже на другую присказку. Больше молчи, может, сойдешь за умного. Здесь также, чем меньше ты активничаешь и кому-то помогаешь, тем больше людей считают тебя просто нормальным, и ты спокойнее живешь. Но ведь это еще не все, верно? Друзья, как много в этом слове. Много боли, предательства, разочарования и чувства беспомощности. Больнее всего, когда предают самые близкие или когда они погибают на твоих глазах, а ты не можешь ничего сделать, и вынужден просто наблюдать. Ведь друзья тоже обычные люди, с теми же самыми недостатками. А я когда-то вывел для себя простую формулу, что любой человек – это эгоистичное, трусливое, ленивое и глупое существо. Просто каждому отдельному индивиду эти 4 качества свойственны в разной пропорции. Именно поэтому друзья предают, иногда из-за эгоизма и зависти, или же обманывают из-за лени и трусости. Это касается всех, даже самого близкого человека, второй половинки. В прошлой жизни у меня была только одна настоящая любовь, и это подарило мне 18 лет бесконечного счастья, прервавшегося, как всегда, внезапно. А что самое забавное, потом я узнал, что и тут сыграло роль предательство тех, кого я считал друзьями. Нет, они не были виноваты напрямую, просто не помогли, когда была такая возможность. Почему? Потому что люди эгоистичные, ленивые, трусливые и глупые. Можно, конечно, жаловаться на жизнь, говорить, что эти индивиды никогда и не были настоящими друзьями, вот только подобные вещи, зачастую, узнаешь слишком поздно, чтобы успеть что-то изменить. Хотя и те, кто остается с тобой до самого конца, тоже могут принести много неприятных эмоций. В моем прошлом мире слишком часто случались ситуации, когда гибли совершенно случайные и невинные люди, а ты просто ничего не мог с этим сделать. Кого винить, если машина сошла с дороги и сбила твоего друга прямо у тебя перед носом? Уставшего водителя, который вынужден перерабатывать, чтобы прокормить семью. Службы, отвечающие за качество дорог и разворовывающие отпущенные на это деньги. Государство, которое не просто допустило такую ситуацию, а словно намеренно ее создавало долгие годы. Очень просто разочароваться во всем и начать ненавидеть сразу всех. Честно говоря, что-то подобное со мной и произошло, еще в конце прошлой жизни. Но тогда я был ворчливым стариком, и оно казалось вполне себе органичным. Вот только и попадание в новый мир, полный магии, мало что изменило. Я очень быстро убедился, что здесь живут ровно такие же люди, разве что еще более жестокие. Так что после нескольких попыток шевелиться, я снова стал относиться ко всему равнодушно, превратившись в циничного наблюдателя. Разве что с отцом наладились хоть какие-то отношения. Я видел, что, по сути, являюсь смыслом его жизни, и скорее небо упадет на землю, чем он меня предаст. А по поводу его гибели на моих глаза, так должно произойти что-то настолько глобальное, что там и я сам, скорее всего, не выживу, а значит, не буду тратить время на риторические вопросы, в стиле «что тогда можно было изменить?». Да, даже нежелание предка заводить новые отношения было мне более чем понятно, ведь у него тоже уже была та самая настоящая любовь с мамой. Жаль только, что их счастье длилось слишком мало, а новые поиски второй половинки – это всегда словно игра в русскую рулетку. Я это сам прочувствовал еще в прошлой жизни. Причем эта игра именно в извращенный вариант русской рулетки, когда у тебя не один заряженный патрон, а лишь одно пустое место в барабане, и ствол направлен не в голову, а в ногу. В результате, если повезет, то раздастся лишь щелчок, и в качестве награды ты сможешь обрести шанс на счастье, но в большинстве случаев это будет выстрел, приводящий к крайне болезненным ранам. Кстати, в азартных играх мне всегда не везло, и я задолбался стрелять себе в ногу. Именно поэтому понимал и принимал выбор отца, возвращаясь к тому, с чего начинал. Почему с Ником и его сестрой все иначе? Они действительно слишком слабые, чтобы можно было не волноваться, особенно живя в Империуме. И настолько ли близки наши отношения, чтобы я начинал так сильно о них беспокоиться? Почему я так живо воспринимаю все то, что с ними происходит? Почему так сблизился с этими двумя? Черт, не знаю. Кажется, пока что, придется просто принять этот странный факт. Глава 5. Следующие несколько дней прошли без всякого рода конфликтов, к счастью. Хотя, я в какой-то степени принял тот факт, что Ник с Сандрой мне не безразличны. В результате, сформировал новый режим дня. Теперь, вернувшись с уроков, тратил на тренировку только час-полтора и после, в обязательном порядке, шел на прогулку до нашего склада. Без какой-то конкретной цели, просто чтобы поздороваться и убедиться, что все в порядке. Уж не знаю, насколько часто там бывал отец, я то в отличие от предка не мог постоянно следить за другим человеком, находясь за несколько километров, но хотелось верить, что и он тоже держит ситуацию под контролем. Сложно сказать, насколько долго все могло продолжаться в таком темпе, но ситуация изменилась буквально через неделю. Точнее, когда я в очередной раз шел к Нику, то обратил внимание на небольшую толпу, собравшуюся на одной из соседних улиц. Не то чтобы это было совсем редкое явление. В Империуме люди довольно спокойно относились к тому, чтобы решить свои конфликты небольшим мордобоем, и это часто привлекало случайных зрителей. Вот только в этот раз гудение толпы было не одобрительно подбадривающим, а скорее осуждающе недовольным. Так что решил все же проверить, в чем дело. Страшно даже подумать, что могло бы случиться, пройди я мимо. Хоть у меня на одежде и был явно виден герб благородного рода, люди все еще не научились смотреть затылками. Поэтому толпа совершенно не хотела пафосно передо мной расступаться, образуя живой коридор, и пришлось поработать локтями, чтобы пробраться к центру событий. В первый момент, Когда я увидел Тудзига, уже хотел развернуться и уйти. Еще не хватало в очередной раз наблюдать за его новой триумфальной победой. Но стоило только мне понять, кого он схватил за руку, как мое равнодушно-презрительное состояние мгновенно улетучилось. Я сразу рванул вперед, уже не стесняясь тыкать окружающим в лицо своим благородством, чтобы поскорее добраться до цели. Ведь этот хомячий выкормыш, который, по какому-то тупому недоразумению, оказался главным героем, держал Сандру и, судя по всему, пытался ее куда-то увести. Вот только девушка явно этого не хотела. Хоть она и не пыталась отбиваться, но выглядела настолько испуганной, что несложно было догадаться о ее нежелании куда-то идти с этим парнем. Зиг же в это время пытался убедить и Сандру, и собравшуюся толпу, что все в порядке, и он просто хочет с ней поговорить в приватной обстановке. Вот только простые имперцы, при всей своей жесткости, очень бережно относились к детям, даже если те были не их собственные, а других граждан. Именно поэтому данная ситуация привлекла внимание стольких прохожих. Ворвавшись, наконец, в круг, образованный людьми, я сразу высказался: «Кончай этот балаган и отпусти ребенка. Ты что, не видишь, как она напугана? А ты здесь что забыл? Тебя это не касается», тут же огрызнулся главный герой, как только встретился со мной взглядом.